Глава третья. Мэри занималась распределением рождественской трапезы между старшими интендантами госпиталей, проводила дни в холодном сыром подвале, пахнувшем деревенской таверной, следила за тем, чтобы каждый фургон госпиталя отъезжал с достаточно большим запасом. В канун Рождества подвальная кладовая опустела. Она выбилась из сил, но предстоял еще новогодний прием. Она вспомнила, с какой страстью она давала свой первый новогодний прием, чтобы показать Вашингтону, как прекрасно отремонтировала она Белый дом. Ныне же мрачное настроение и чувство осуждения накрыли Вашингтон пеленой, схожей с потрепанной армейской палаткой. У нее не было желания развлекать публику. Взглянув на собственное лицо в зеркало утром в день Нового года, она была расстроена. Оно казалось угловатым и осунувшимся. Выглядело старше ее 44 лет. В этот серый безрадостный день ее глаза утратили блеск, а под левым глазом выступило темное пятно. Она отложила в сторону траурное платье, одела черное вельветовое платье, украшенное кружевами. Спустилась с ней с Авраамом, чтобы приветствовать дипломатический корпус, армию и флот, адвокатуру, членов Сената и Палаты представителей. В 11 часов ворота территории Белого дома открылись, и набежала публика, забивая коридоры и правительственные апартаменты. Многие останавливались на минуту в очереди стоявших, чтобы пожать руку Аврааму, а затем его супруге произнести ободряющие слова. Она поняла, что была не права, будучи настроенной против этого приема. Вопреки печали и напряженности, эта встреча в правительственном особняке стала символическим актом, новым посвящением. В полдень Авраам провел ее по парадной лестнице в сопровождении дюжины членов кабинета и конгресса. Из ячейки в своем секретере он извлек копию прокламации об освобождении рабов, которую привел накануне в порядок Уильям Стоддарт и в которой были утром вписаны названия мятежных штатов, подпадающих под прокламацию. Авраам сел за привычный большой стол в свое кресло. Мужчины собрались вокруг него. Мэри стояла рядом. Она прочитала. «Ныне настоящим я, Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов, в силу предоставленных мне полномочий главнокомандующего армии и флота Соединенных Штатов во время нынешнего мятежа против власти и правительства Соединенных Штатов, и в качестве надлежащей необходимой меры в целях подавления указанного мятежа в этот первый день января в год 1863 нашего Господа, приказываю и объявляю, что все лица, удерживаемые в качестве рабов в пределах вышеупомянутых штатов и части штатов, являются и отныне будут оставаться свободными. Я далее объявляю и довожу до сведения, что все такие лица, являющиеся подходящими, будут приниматься в вооруженные силы Соединенных Штатов для службы в фортах, на позициях, станциях и других местах и в качестве матросов на все военно-морские суда. И этим актом, со всей искренностью, считающимся актом справедливости, гарантированным Конституцией, как вызванным военной необходимостью, я взываю к вдумчивому суждению человечества и милостивой благосклонности всемогущего». Он обмакнул перо в чернильницу, поднял его в руке, опухшей от многочисленных рукопожатий. Он не мог успокоить дрожание пера. «Никогда в жизни я не был так уверен, что совершаю правое дело, подписывая эту бумагу», — сказал он. «Но если моя рука дрожит при этом, то люди скажут, он колебался». «При похоронах рабства», — заметила она, — «люди, которых ты освободишь, не будут волноваться по поводу того, как выглядела твоя подпись». Он посмотрел на нее, не улыбнувшись. «Так или иначе, это должно быть сделано». Он умерил дрожь своей руки и подписал медленно, но твердо: «Авраам Линкольн». Проявляя выдержку, мужчины стояли за ним, не пожимали руки, вместо этого не просто поздравили президента. Когда последний из них вышел из кабинета, он повернулся к Мэри и сказал сурово: «Не согласен с тобой, что рабство умерло. Мы схожи с китобоями, которые долго охотились. Мы наконец-то загнали гарпун в монстра, но должны теперь внимательно следить за тем, как направлять судно, иначе одним ударом своего хвоста он отправит нас в вечность. Согласно твоей надписи на обручальном кольце, любовь вечна. Ах, Авраам, когда кончится эта война, будет ли достаточно места и времени для любви?» Верх взял генерал Грязь. Армии окопались на зимних квартирах. Перемирие распространилось на Белый дом, где, переставший быть мишенью для критики Авраам, начал приходить в себя от поражения у Фредериксбурга. Мэри также почувствовала себя лучше, понимая, что вскоре станет выглядеть приличнее, ибо темное пятно под глазом исчезало. В феврале прошли снежные бури, а затем наступила ранняя весна. В президентском парке запели дрозды и расцвели кусты, красочно обрамлявшие изумрудные лужайки. Ни она, ни Авраам никогда не теряли своей любви к театру. В первые годы войны лишь немногие артисты приезжали в Вашингтон, да и Авраам был слишком занят текущими событиями. Ныне же они послушали оперы Гуно и Верди, и она задумала посмотреть Джеймса Хаккета в роли Фальстафа и Джона Уилкерса Буга в театре Гловера в репертуаре Шекспира. Мэри поддалась также уговорам друзей провести прием в Белом доме для знаменитого карлика Тома Тамба, звезды цирка Барнума. Когда Роберт, приехавший на каникулы, вошел в ее комнату, она сказала ему: «Оденься и пойдем с нами, Роберт». «Нет, мама, я не намерен присутствовать на шутовстве Тома Тамба. Мое понятие службы, видимо, отличается от вашего». Она повернулась на вращающемся туалетном стуле. «Что плохого в приеме Тома Тамбы и его невесты? Их принимала в качестве почетных гостей английская и французская аристократия. Высшее общество Нью-Йорка присутствовало на их обручении. Они получили подарки от Вандербилта и Бельмонта. Для меня это свидетельство дурного вкуса. Весь Вашингтон принял наше приглашение. Члены кабинета, конгрессмены, генералы. Они придут со своими семьями. Придет даже Кейт Чейз. Это шоу наносит ущерб нашему престижу. Я не пойду». Они холодно смотрели друг на друга через разделившую их пропасть. В начале апреля Авраам предложил семье первый выезд со времени их появления в Белом доме, недельную поездку в Потомакскую армию. В столицу приехал их старый спрингфилдский друг доктор Ансон Генри, генеральный инспектор территории Вашингтон. Авраам пригласил его присоединиться к семье. Они отправились в поездку из военно-морской гавани на небольшом пароходе «Карри Мартин». Весь следующий день валил снег. У Акуа-Крик, где находились большие склады Союза для Потомакской армии, они пересели в товарный вагон, оборудованный скамьями и украшенный флажками. В Фальмауте их перевели в два пассажирских вагона, в которых они прибыли в сопровождении кавалерийского эскорта в штаб-квартиру генерала Джозефа Хукера, сменившего генерала Бернсайда. На следующий день сражающийся Джо Хукер провел грандиозный смотр, Авраам в высоком шелковом цилиндре ехал верхом с генералом. Тат проскакал вместе с кавалерией, его серый плащ развевался за спиной. Потеплело, хотя Авраам утверждал, что совет доктора Стоуна отдохнуть 2 или 3 недели ничего не даст мне, я не могу отрешиться от своих дум, она видела, что он повеселел, рассказывал забавные истории. Узнав, что конфедераты спрашивали пикеты союзных солдат через реку Рапанханок, не приехал ли Эйб с женой, Мэри и Тат настаивали на том, чтобы посмотреть на масляные орехи, то есть на солдат конфедерации, так дружественно относившихся к синим животам, как они в свою очередь называли солдат Союза, обмениваясь газетами, ножами, табаком, кофе. Когда Тат услышал, как перекликаются пикеты, он спросил, почему они сражаются, если они друзья? «Устами младенца», — заметила Мэри и прижала к себе сына. Через 6 дней семья Линкольна возвратилась, посвежевшая в Вашингтон. Секретарь военно-морского флота Уэллис сообщил Мэри, что публика желает восстановления субботних концертов морского оркестра, и она дала свое согласие. Авраам был убежден, что прекрасно снаряженная армия в конце концов разобьет Ли, если только генерал Хукер использует ее наилучшим образом. 1 мая потомокская армия вступила в действие, чтобы захватить тот же самый Фредериксбург, вблизи которого были войска Бернсайда. План атаки был разработан генералом Хукером, информировавшим Белый дом, что он нанесет сильные молниеносные удары, и у него не будет времени посылать донесения. К концу 6 дней и ночей сведения о сражении наконец-то стали достоянием правительственного особняка. Атака Хукера началась успешно. Генерал Ли контратаковал. Генерал Хукер легко ранен и потерял способность ориентироваться. Стонуолл Джексон обошел его фланг, и генерал Ли, имея против себя половину войск Хукера, вынудил последнего отступить. 17 тысяч федеральных солдат, которых Авраам и Мэри видели проходящими на смотре с высоко поднятыми головами и полными надежды, лежали убитыми и ранеными в густом лесу и в кустах около Чанселорвилля. Авраам шептал хрипло. «Боже мой, что скажет страна? Что скажет страна?» Заря 2 июля предвещала знойный день на холме Soldiers Home, где они вновь спасались от июньской жары. Авраам приехал лишь к 3 часам утра и в 7 уже снова был в пути, направляясь в телеграфное отделение военного департамента, ибо генерал Ли вторгся в Пенсильванию. Авраам назначил генерала Джорджа Мида взамен Хукера, и за день до этого 2 армии столкнулись лоб в лоб у небольшого городка Геттисбурга. Мэри также стремилась добраться до Белого дома, чтобы узнать о последних событиях. Кучер Джеху запряг в открытый экипаж 2 лошадей. Быстрый спуск с холма со освежающим ветерком был приятен. Около 10 часов Джеху повернул лошадей по откосу на лужайку около госпиталя Маунт Плезант. Мэри обмахивала себя веером и рассматривала Колумбийский колледж, как вдруг услышала резкий металлический щелчок. Один край сиденья кучера поднялся, словно подброшенной пружиной. Джеху и его сиденья пролетели перед ее глазами. Напуганные лошади помчались по лужайке. Она быстро соображала. Если ждать, то есть опасность, что коляска опрокинется. Если выпрыгнуть так, чтобы не попасть под колеса, она выпрыгнула. Ее хлопчатобумажные юбки взметнулись. Она сумела пробежать 2-3 шага, затем упала. Она стукнулась головой о что-то твердое и острое. В ее мозгу словно взорвались петарды, купленные ею для Тада к 4 июля. Она приложила руку к задней части головы, отвела ее. Она была в крови. Мэри слышала голоса, ее подняли, перенесли через лужайку в госпиталь Маунт-Плезант. За входной дверью некий мужчина представился хирургом. «Перенесите ее в операционную». Она открыла глаза. Ее положили на стол в центре светлой, без запахов комнаты. Под ней лежала чистая прорезиненная простыня. Она видела ящик из красного дерева с хирургическими инструментами. Стоявший рядом врач утешил ее. «Кажется, переломов нет, миссис Линкольн. Я должен буду выстричь немного волос, чтобы очистить рану на вашей голове. Мы пошлем посыльного к президенту Линкольну». «Не делайте этого, доктор. Вы лишь напугаете его». «Как вам угодно, мадам президент. Я наложу шов, видимо, будет больно». Она наблюдала за ним. Молодой блондин в очках взял иголку и нитку из хирургического ящика, смочил слюной нить, скрутил между пальцами. У нее было физическое ощущение иглы, проходящей через кожу скальпа. Боль была лишь в плече, горевшим огнем. Хирург покрыл рану воском, забинтовал ее голову, помог сесть в ожидавшую ее коляску. С помощью хирурга, поддерживавшего ее с одной стороны и кучера с другой, она поднялась в свою спальню, натянула розовый ночной колпак, скрывавший уродливую повязку. Затем просила передать хирургу, ожидавшему в зале, чтобы позвали президента. Авраам вбежал в спальню, настолько взволнованный ее состоянием, что это почти возместило пережитую неприятность. Голоса Авраама и врача затихли. Она чувствовала, что проваливается в сон.